биологические образования или процессы, возникающие вследствие внешнего воздействия на объект, а по сути не свойственные этому объекту. Некоторые уверяли, что я недоволен эмпириками. Зачем они к загадке самого сигнала добавили еще и вторую, этот продукт неизвестного назначения? Такое обвинение было явно не по адресу, ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку. Однако именно в нем я видел, тогда, по крайней мере, некоторый шанс разгадать планы отправителей. Отсюда и само послание. Надеясь развить свою находчивость, я проштудировал множество трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала в известной степени аналогична двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем информации, адресованной в грядущее, иным поколениям.